Глава пятая. «Ты, Николай, — говорил мне Выживатов, — не смущайся. Если скучно будет, скажи мне, я тебя на большие скачки свезу. Тут Манчестер рядом и Ливерпуль, тут, брат, все рукой подать, это вам не Россия. В Эпсоме сейчас по сезону ничего нет, но если ты хочешь турф, то есть круг скаковой посмотреть, поедем, я свезу». Но прежде нужно было, конечно, заняться делами. С утра начинали мы работать лошадей, которые за долгую дорогу успели порядочно одичать, а, проще говоря, избаловались. У нас был форменный ковчег, конский заповедник со всевозможными видами лошадей и езды. Фокин с доктором налаживали тройку. Вукол Ирастович приспособил себе в помощники переводчика, который раньше немного занимался в конно-спортивной школе. А мы с Драгомановым готовили основное – молодняк на продажу. Сам я садился только на трудных лошадей, строгих и отбойных, а в большинстве ездили местные ребята. Выживатовские дети, которые не все, к сожалению, хорошо говорили по-русски. Но были они, в общем, такие же дети, только вместо «наш» говорили «мой». Но в остальном они, как и наши, готовы были торчать на конюшне с утра до вечера и за счастье считали не только, что поездить в седле, но хотя бы подержаться за повод. Все вместе сходились мы иногда только за обедом и вечером после уборки лошадей. Хотя Выживатов и говорил: «Отдыхай, ребята, отдыхай, работа не волк, в лес не убежит», но хватка у него была хозяйская, и он следил, чтобы даром корм не проедали. Я бы не сказал, что работали мы больше обычного. Особенность заключалась в том, что работали беспрерывно. Я впервые испытал это на себе. Прежде, когда мы за рубеж ездили, то мы были предоставлены самим себе и действовали по-своему, наваливались разом, а потом и ехали в город. Но Выживатов не гнал, он только не давал ни минуты сидеть сложа руки. Нередко мы говорим: «Ах, работа нервная», но тут было не то. Все время и на месте, однако чувство такое, будто нервы наматываются на ровно и медленно вращающуюся катушку. «Ну, — вздыхал доктор, — у меня уже началось это, как его, — капитан говорил, — ностальгия». «Эксплуататор ты, Василий Парменович, и больше ничего», — со своей стороны добавлял Ирастыч. «Старорежимник». «Ребята, ребята», — твердил между тем Выживатов, — «кончил дело, гуляй смело, а нам надо всю программу выполнить, ведь торги на носу». Ради рекламы до начала торгов назначены были бега и парад реликвий. А еще раньше получили мы приглашение на торжественный прием по этому случаю, и в билетиках было указано: просьба быть вовремя и в костюмах для верховой езды. Это тоже для рекламы решено было проехать с особой церемонией по улицам города. «Нет», — сказал на это Ирастыч, — «в укол Ирастович Р. клоунствовать не станет». «Брось», — отвечал ему Драгоманов, — «просто ты верхом ездить разучился и трусишь». «Что?» — поднялся наездник маэстро. «Да я еще в утробе моей матери». «Про утробу твоей матери и все такое прошлое», — поднялся Драгоманов. «Ты лучше вон кому расскажи», — указал на переводчика. Страшно побелел Ирастыч. Побелел и Драгоманов. Постояли они друг против друга, а вечером после уборки мы через стенку у конюшни, там же стены дощатые, не как у нас, слышали такой разговор. «Драгоманов перед вами, разумеется, не прав», — говорил переводчик. «Видишь ли», — говорил Ирастыч, тем самым удивительно спокойным тоном знающего человека, каким объехал он вчистую собственного дядю, «Драгоманов был один раз в жизни передо мною так прав, что больше и требовать нельзя». Я взглянул на Драгоманова. Хотел бы я на них посмотреть, как они там, в кучерской, на мешках с овсом устроились. Но Ирастыч, видно, с мешка поднялся и слышно было также, что и щелкнул секундомер. Это манера наездничья, вечно секундомер при себе держать и щелкать им, будто резвость своей жизни прикидывая. «Мой отец», — произнес наездник, — «прославленный Эраст Вуколыч Р., имел крупный призовой успех. Впрочем, ты это читал». «Да», — подхватил переводчик, — «в 12-м году на полуночной печали на Хваленом. А Драгоманов?» «Драгоманов был конюшенным мальчиком у Вингфельда. Вингфельд скакал у Монташева, того, что привез из Англии Сирокко. С лошадьми Монташев безумствовал, это и понятно. С бакинской-то нефти голова закружится. На аукционах он любые тысячи давал, а конюшню в Москве отгрохал с мраморными стойлами. Не конюшня, а музей искусств. Да, об этом и у Горького есть в одной его незаконченной пьесе. Я комментарий к ней составлял, и Вильгельм Вильгельмович помог мне найти источники. Потом, вскоре, прежние бега, как ты знаешь, закрылись, — продолжал Ирастыч. Отец с братом выехали в Ростов. Собственно, попали они туда вместе с войсками. Не то, что они за кого-то там были, а с лошадьми. Например, и Николай Черкасов, друг Куприна, в Париже очутился. Тоже он белый? У него только камзол был белый, его владелица с собой прихватила. Так и отец. Где бега, там и он. А бега в Ростове не прекращались тогда ни на один день. А если не бега, то скачки. А то верблюда запрягут в самолет. У них самолет там на ипподроме стоял. Ведь раньше за место аэродромов для полетов ипподромами пользовались. И один какой-то самолет застрял, без мотора. В этот беспомощный самолет запрягали они верблюда и катание. Угар. Тут Драгоманов взял Ростов. Все бежать. Брат отца? Эраст Ирастыч, тот, что на Зазнобе ездил? Нет. Вукол Вуколыч второй. Его ты не знаешь. Это имя у нас долго не произносили. Он с жеребцом «Злой гений» отбыл в Турцию. Вообще любил он двойные клички. Полуночная печаль, безнадежная ласка — это все в его духе. Ну и «Злой гений». Пока они плыли, у жеребца ослабла мускулатура, и восстановить его до призовых кондиций было невозможно. Да и бега в Турции были только тараканьи. Но отец никуда не поехал, остался. Я смутно помню, как ему мать говорит: «Подумай о детях». Он отвечает: «Потому и остаюсь, что о них думаю». Бросил он все, переменил имя и простым конюхом устроился в одном дальнем конном заводе. Даже и не рысистого направления был завод. И вдруг приезжает туда госконебракераж во главе Драгоманов. Отец должен на выводке лошадей демонстрировать. Что же было? Я сам же такой вопрос чуть было Драгоманову не задал. И Растыч помолчал и ответил. И Драгоманов не узнал отца. Еще помолчал и продолжил. Ну-ка, говорит конюх, это он отцу, с которым на конюшенном дворе каждый день здоровался. Поставьте нам этого жеребенка как следует. Безгривой стороной. Я хотел было в это время взглянуть на Драгоманова, но он в сторону отошел. А верхом, усмехнулся вдруг Ирастыч, я ведь в самом деле ездить не умею. Как же это так? Воскликнул переводчик. Могу себе это позволить, отвечал маэстро. В моем деле для меня не осталось тайн. Все могу, все постиг. Все, что в силах человеческих, выиграл. Он заговорил чужим металлическим голосом. На первом месте бег закончил прыткий, под управлением мастера-наездника Р, установив новый рекорд сезона. «Браво!» — пробовал изобразить он и публику. «Видели бы вы, как совершает он круг почета перед клокочущими трибунами. Публика требует мастера, мастера. Он всем своим видом как бы отвечает ей: «Извините, но ничего больше сделать для вас не могу». Или имел он еще обыкновение идти на проводке, поникнув горестно головой, будто прося прощения. «Виноват, виноват, что так блистательно выиграл». «Да, брат», — заговорил Ирастыч, по-прежнему обращаясь к переводчику, «всякую лошадь вижу я насквозь, не говоря уже о людях. Это даже скучно. Так что для разнообразия могу только мечтать научиться ездить верхом». «Но раньше, раньше разве не учил вас отец? Разве не полагалось?» «Эх», — ответил неожиданно Ирастыч с раздражением, «ты все о прошлом вздыхаешь. А скажи ты мне, чего-то ты там потерял? Прежде такой, как ты, на лошадь вообще бы не сел. В общество любителей верховой езды таких не допускали. В манеж Гвоздева на Смоленской, где теперь гараж, ходили люди попроще, но ты и до них бы не дотянул. Вообще спорт, тем более конный, таким был не по зубам. А сейчас тебе верховая езда сколько стоит?» Переводчик только усмехнулся, и Растыч сказал: «Вот именно». «Но дело не только в деньгах», — не сдавался, однако, переводчик. «А как в конно-спортивную школу попасть?» «Ездить же негде. Просто ездить, без того, чтобы думать о разрядах и рекордах». И он опять вздохнул, вероятно, на этот раз уже о настоящем. Действительно, строится конный спорт по чемпионам, и сделать верховую езду массовым развлечением пока мы не можем. А люди хотят сесть в седло. Так что в этом случае вздыхал наш малый, по-моему, правильно. Однако Ирастыч его поправил. Доступным конный спорт никогда не был. Всегда в части, как бы в ореоле был, это да. Но ведь большинству доставалась роль зрителей. Возле лошадей терлись, возле бегов или скачек. А, собственно, спортивной верховой ездой занималось преимущественно состоятельное офицерство. Вот и все. Толстой на что уж любитель поездить был. А ты сам знаешь, что у него за лошади были. Так себе. У отца он тогда торговал рысака от ларчика. И что же? В цене не сошлись. Кровную лошадь купить Толстому было не по карману. Или Пушкин. Ездил он верхом на самых настоящих маштаках, беспородные рабочие лошадки. Правда, Лермонтов держал лошадей приличных. Парадер или черкес у него был, это, как отец говорил, все-таки лошади. Но у него бабка состояние имела. «Это верно», — сказала переводчик. Шекспир, например, пешком ходил. Лошади были тогда невероятно дороги. Продают дома, поля, чтобы коня купить и идти в бой. Это из Генриха V. Ну вот, видишь, а ты о былом вздыхаешь. Или ты говоришь, пропал прежний ипподром. Конечно, пропал. Раньше не то, что в лицо или по камзолу, не говоря уж о посадке. А по кончику хлыста наездника отличить было можно. У каждого не просто своя посадка, а почерк в езде был. Но в сущности на этом дело и кончалось. Этим исчерпывался их кругозор. Возьми хотя бы самого Мельгунова Яковлева. «Наездник крепыша», — так и ахнул переводчик. Талантливейший русский наездник самородок Мельгунов, известный по призовой карьере как Василий Яковлев. В его руках крепыш установил рекорды, некоторые из которых держались четверть века. Тяжело больной, обессиленный запоем, обманутый своим владельцем, он, как писали газеты того времени, умер с именем крепыша на устах. «Ты его не застал и думаешь, какой ты Микеланджело?» «Конечно, руки волшебные. Чутье, опыт, приемы езды – все это сверхъестественное. Но во всем, что выходило за пределы бегового круга, примитивность страшная. Суди сам. На призах выигрывал невероятно много. Чтобы в купцы пойти или своих лошадок завести, Это он чувствовал не его занятие. Оставалось деньгами сорить. И максимум, на что хватало фантазии, так это в бане фотографироваться. Видишь, это я тебе говорю. А уж мне все до того дорого, что и выразить невозможно. Ведь что ни говори, а ведь тогда, а не теперь, мое-то время было. Мое время. Я и сам почти что его не застал, но это живет во мне как воспоминание. Щелкнул секундомер, и Ирастыч оборвал. Ладно, пора и на покой. А ты уж завтра придумай что-нибудь. Найди там слово поточней, объясни англичанам. Пушкин and Шекспир, что-нибудь в этом роде. Скажи, Шекспир, мол, насколько известно, в театр вообще не ходил. Но это еще не доказано. Я скажу, господа, что удивительного? Наш мастер ни разу в жизни не сидел верхом, а ваш адмирал Нельсон не умел плавать и к тому же еще страдал морской болезнью.